Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдуард Хруцкий. «Бесшумная смерть». Повесть. Москва. Майор контрразведки Олег Кольцов. Наступило утро, а он был еще жив. Он чувствовал, как жизнь уходит из его когда-то большого и сильного тела, и проваливался в темноту. Сознание ненадолго возвращалось к нему, и жгучая боль была единственным ощущением. Единственным, что соединяло его с прошлым. Потом и она ушла, и он окунался и ненадолго выныривал из звенящей темноты. Он не думал и не мог думать. Он весь был захвачен ощущением ухода из жизни. Последний раз он почувствовал боль и понял, что кто-то трогает его за плечо. «Майор! Майор!» Он с трудом открыл глаза и увидел человека, склонившегося над ним.